Глава 4. Отдых Бикета. Примерно в этот же час Бикет вернулся в свою комнату и поставил на место лоток. Все утро под сенью святого Павла он переживал Троицын день. Ноги у него гудели от усталости, и в мыслях было неспокойно. Он тешил себя надеждой, что будет иногда ради отдыха поглядывать на картинку, которая казалась ему почти фотографией Вик, а картинка затерялась. И ведь он ничего не вынимал из кармана, только повесил пальто. Неужели она вылетела в сутолоке, или он сунул ее мимо кармана и уронил в вагоне? Ему ведь еще хотелось и оригинал посмотреть. Он помнил, что название галереи начиналось на «Д», и потратил за завтраком 1.5 пенса на газету, чтобы посмотреть объявление. Наверное, имя иностранное, раз картина с голой женщиной. Думетриус. Ага, он самый. Как только он вернулся на свое место, ему сразу повезло. Тот самый олдермен, которого он столько месяцев не видел, опять прошел мимо. Словно по наитию Бикет сразу сказал: «Надеюсь, что вижу вас в добром здоровье, сэр. Никогда не забываю вашу доброту». Олдермен, глядевший вверх, точно увидел на куполе святого Павла сороку, остановился как в столбнике. «Доброту?» — спросил он. «Какую доброту?» «Ага, шары. Мне они были ни к чему». «Конечно, сэр, конечно», — почтительно согласился Бикет. «Ну, вот вам», — проворчал олдермен, — «только в другой раз не рассчитывайте». «Полкроны! Целых полкроны!» Взгляд Бикета провожал удалявшуюся фигуру. «В добрый час!» — тихо пробормотал он и стал складывать лоток. «Пойду домой, отдохну малость, а потом поведу Вик смотреть эту картину. Забавно будет поглядеть на нее вдвоем». Но Вик не было дома. Он сел и закурил. Ему было обидно, что ее не оказалось дома в первый его свободный день. Конечно, не сидеть же ей весь день в комнате. И все-таки он подождал 20 минут, потом надел костюм и ботинки Майкла. «Пойду посмотрю один», — решил он. «И стоить будет вдвое дешевле. Пожалуй, сдерут 6 пенсов, не меньше. С него содрали шиллинг. Целый шиллинг. Четверть его дневного заработка за то, чтобы посмотреть какую-то картину». Он робко вошел. Там были дамы, которые пахли духами и говорили нараспев. Но внешностью они и в подметки не годились его викторине. Одна из них за его спиной сказала: «Посмотрите, вот это сам Обри Грин! А вон его картина, о которой столько говорят, «Отдых Дриады». Дамы прошли мимо Бикета, он пошел за ними. В конце комнаты, заслоненной платьями и каталогами, мелькнула картина. Пот проступил на лбу Бикета. Почти в натуральную величину, среди цветов и пушистых трав, ему улыбалось лицо, точный портрет викторины. Неужели кто-нибудь на свете так похож на нее? Эта мысль была ему обидна. Так обиделся бы коллекционер, найдя дубликат вещи, которую он считал уникумом. «Изумительная картина, мистер Грин, что за тип? Молодой человек без шляпы, со светлыми, откинутыми назад волосами, ответил: «Находка, не правда ли?» «Удивительно! Воплощенная душа лесной нимфы, и какая загадочная!»